Подвиги Геракла. Никогда еще небо над Эладой не было так ясно. Никогда еще солнце не светило над Олимпом так ярко и весело. Никогда еще не было так светло и радостно на душе громовержца Зевса. К нему в гости пришел его любимый сын. «Здравствуй, Геракл! Здравствуй, сынок мой дорогой!» — сказал громовержец, сходя с трона навстречу славному богатырю и величайшему полубогу. «Как же давно я тебя не видел! Как же ты вырос и возмужал за это время!» «Здравствуй, батя! А вот ты-то совсем не меняешься!» Геракл так крепко обнял отца, что захрустели кости. Любой другой помер бы от такого приветствия, да и Зевс с трудом перенес могучее объятие сына. Но виду не показал, что ему больно. Солнце над Эладой светило так же ярко. Никто не скажет точно, почему из великого множества своих детей Зевс особенно любил именно этого, огромного, нескладного, не блещущего умом, но простодушного и прямолинейного. Возможно, потому что его мать Алкмену он любил больше всех других смертных женщин, трое суток подряд. Солнце на это время остановилось, и время прекратило свой ход. Но Гера, жена Зевса, это заметила и не взлюбила Геракла больше, чем всех остальных побочных детей мужа. А может быть, простодушие и наивность сына были именно тем, чего не хватало Зевсу среди окружавших его цинизма, расчетливости и подхалимства. И многое такое, за что любой другой понес бы жестокую кару, сходило Гераклу с рук. «Ну давай, сынок, рассказывай, как твое житье-бытье? Где был, что видел, чем занимаешься? Я слышал, твоя служба у Эврисфея закончилась. Ты совершил все положенные подвиги?» «Подвиги-то я совершил», – махнул рукой Геракл. «Да толку мало. Борешься, все борешься, а несправедливости в мире все не убывает и не убывает». «Как же это еще несправедливость в мире остается, если такой герой взялся с ней бороться?» – улыбнулся Зевс. «Ты не поверишь, батя, остается!» – с жаром ответил Геракл, не расслышав иронии в словах отца. «Вот иду я недавно на край света за золотыми яблоками и вижу вдруг мужика к горе цепью прикованного. Кто ты, спрашиваю, за что тебя так покарали?» «Я», – отвечает, – «Прометей, а приковали меня по воле Зевса за то, что я людям помогал». «Ну, я сперва хотел его дубиной по башке трахнуть за такие слова. Что же это он такое наговаривает, что Зевс людям помогать не велит? А потом вижу, глаза-то у него честные. То есть кто-то ему, значит, клевету на тебя сказал, а он и поверил. Стал я, значит, цепи рвать, а они крепкие оказались. Минут 10 провозиться пришлось. И тут вдруг твой орел прилетает. Воля Зевса, кричит, воля Зевса. Вот, значит, кто думал, про тебя напрасленно распускает. И зачем ты вообще себе орла в дом взял? Помоечная же птица, тот же стервятник. Ты б лучше павлина завел, он красивый. А этот стервец Прометею всю печень испортил. Ну ты куда годится? Печень же самый жизненный орган. Ну, я его из лука подстрелил, будет теперь знать». Далекая Австралия содрогнулась землетрясением. Мощное цунами смыло несколько островов в Тихом океане. Но небо над Эладой осталось светлым и безоблачным. «Да, мне, пожалуй, этот орел самому надоел», – дружелюбно сказал Зевс. «А Прометей это, значит, освободил?» «Конечно, освободил, папа. Разве ж может такое быть, что за помощь людям на цепь сажали?» «Ну, Прометей ослушался воли богов и за это был наказан. Нельзя же волю богов нарушать». «Что ты, папа?» – с жаром ответил Геракл. «Разве боги кому запрещают помогать людям? Людям помогать надо обязательно. А если боги против этого возражать будут, то гнать надо таких богов». Где-то на краю света Земля вновь содрогнулась. Азия отделилась от Америки и образовался Берингов пролив. Над Эладой по-прежнему светило солнце. «Да, сынок, боги порой бывают неправы. Мы еще очень антропоморфны, сынок». Геракл озадаченно почесал затылки своей огромной дубиной. Непонятное слово немного смутило героя, но не стал слишком глубоко над ним задумываться и продолжил. «Так вот, значит, задумал Эврисфей провести в Микенах выставку собак. И не хватало ему только собаки породы Цербер. А такая, ты знаешь, только одна, у Аида». «Ну, я и говорю, зачем тебе Цербер-то? Собака страшенная же, ей только детей пугать. Болонка или пудель, другое дело». «А он, нет, хочу Цербера». «Ну ладно, пришел я в царство мертвых, а там на всех покойников одна лодочка. Надо бы все-таки нормальную переправу построить, а то очередь, вместимости у лодки никакой, перевозчик старый и от работы уже совсем надорвавшийся. Я к нему в лодку сел, так он сразу в истерику. Нет, кричит, опять. А что опять? Я к нему в первый раз пришел». «Едь, — говорю ему вежливо, папаша, — что орешь? Я к тебе еще ничего не сломал. Ну, приплываем мы к Аиду. Одолжи, — говорю, папаша песика, — очень надо». А он вежливый такой, сразу видно, что бог культурный. Присесть предложил. А я ему: «Некогда, — говорю, — рассиживаться, в Микена возвращаться надо». Он с кресла своего встать хотел, но я его обратно усадил, чтобы он не трудился. «Сиди, — говорю, — дедушка, я собачку сам отвяжу». Ну, взял я того цербера за шкирку и обратно пошел. Гляжу, а там, кто б ты думал, Тезей сидит к стулу привязанный. Я удивился. Тезей же не умер. «Как это тебя угораздило?» – спрашиваю. А он мне: «Это меня Аид к стулу приковал за то, что я другу помочь хотел. Представляешь, папа, а я-то этого Аида за приличного держал, а он, оказывается, беспредельщик, живых людей на цепь сажает». «Понимаешь, сынок, Тезей хотел у Аида законную супругу увести. Разве так можно?» «Может, и нельзя, — с жаром ответил Геракл. — Только ведь и с ним так поступали. Он ведь, знаешь, как Ариадну любил. Она ему из лабиринта выйти помогла, когда он воевал с Минотавром. А Дионис ее себе забрал в жены. И что получается? Богу все можно, а человеку ничего нельзя? Это разве по-людски? Разве по-божески? У человека тоже права быть должны». Извержение вулкана Санторин разрушило остров Тира в Эгейском море. Атлантида затонула, накрытая огромной волной. Солнце над Олимпом светило так же ярко. «Конечно, сынок, — ласково сказал Зевс, — даже у человека должны быть права». «Ну вот, — продолжал Геракл, — освободил я, значит, Тезея, привожу Цербера к Еврисфею, а он как заорет, на дерево полез. Убери это чудовище! — кричит. Вот ведь смешной, сам же просил Цербера привести, а я-то его предупреждал, что собака эта совсем не симпатичная. А он мне: чтоб духу твоего больше здесь не было, идиот! Не нужны мне больше никакие подвиги, ты уволен!» Дерганный такой. Мог ведь спокойно сказать, чего орать-то? Так же можно голос сорвать, да и нервы жалко. Отвел я Цербера обратно к Аиду, а на обратном пути сюда завернул тебя повидать. Я теперь человек свободный, безработный. Куда хочу, туда и иду. «А ты, сынок, оставайся на Олимпе, — предложил Зевс. — Я тебя богом сделаю. Афина рекомендацию напишет, я одобрю, общее собрание возражать не станет». «Нет, батя, скучно тут у вас. На арфе я плохо играю. Учитель музыки в детстве зашиб по неосторожности. Они все хилые такие, эти музыканты. А потом времени упражняться не было, так что без опыта опозорюсь. От нектара у меня изжога, да и характер у меня не божественный. Я чуть что так сразу в глаз. В дипломатии вашей ничего не смыслю. Мне тут половина богов за это психом считают. Многие из них от меня уже схлопотали. Пойду лучше по свету справедливость устанавливать. А то тебе, я вижу, заниматься этим некогда, дело не в проворот. А у меня свободного времени теперь много. Так что прощай, папа. Пошел я». Геракл взвалил на плечо дубину и легкой походкой счастливого и беззаботного человека пошел вниз с Олимпа. Ему вслед светили солнце и нежный взгляд любящего отца. «Богатырь знает наше правило, надо другу в беде помочь, отстоять в борьбе дело правое, силой силушку превосход». «И зачем нужны боги, когда есть такие герои?» — сказал присутствующий при разговоре Гермес, когда герой скрылся из виду. Олимп содрогнулся от громового раската. Небо почернело грозовыми тучами, молнии сетью покрыли небо. «Что ты хочешь этим сказать?» – сурово вопросил Зевс. «Бог с тобой, Кроныч, и не один», – невозмутимо ответил посланец богов. «Разве я вообще что-то сказал?» «Надеюсь, что нет». «Он, дорогой братец, хотел сказать», – заговорила Гера, выходя из соседней комнаты, – «что один сексуально невоздержанный бог не только наблодил богов без всякой меры, но ему этого показалось мало. Он потоптал половину смертных женщин и произвел на свет таких героев, что скоро нам придется собрать пожитки и убираться отсюда. Да если бы у твоего любимого Геракла, кроме его непомерной физической силы, была бы еще хоть капелька мозгов и хоть чуточка честолюбия, от Олимпа уже камня на камне не осталось бы». «Я правильно передала твою мысль, застенчивый Гермес?» «О, ужас!» – воскликнул вместо ответа Гермес, подскочив как укушенный. «Моя рассеянность доведет меня когда-нибудь до беды. Ведь через 5 минут у меня назначена важнейшая встреча, а я совсем забыл об этом. Прости, Кронч, извини, Кроновна, не могу больше с вами беседовать. Бегу!» «Счастье, когда тебя понимают», – сказал древний философ. «Ерунда. Счастье, когда с тобой соглашаются. А когда твою мысль понимают раньше, чем она успеет прийти тебе в голову, это худшее из несчастий. Впрочем, смертным это горе редко бывает доступно. Ведь они почти никогда не понимают друг друга. Иное дело боги. Им с этим приходится жить постоянно. Но и они не могут к этому привыкнуть».